Глава 47. Люси. Еду домой медленно. Темно. Улицы Пламптона пусты. Я собираюсь было опустить окно, как сделала бы тихой ночью в Лос-Анджелесе, но жара стоит невыносимая. Остановившись на светофоре в центре, выглядываю из окна и вижу Эммета, украшающего витрину своего магазина искусств. Голос обвинитель в голове напоминает, что я так и не ответила на его сообщение и не сказала, что возвращаюсь в Калифорнию. Включается зеленый. Эммет меня замечает. Поднимает руку и нерешительно машет. Черт. Слегка надавливаю на газ и паркуюсь на обочине. Выхожу из машины. «Привет». Указываю на большой желтый подсолнух, который Эммет рисует на окне. «Красиво». «А, спасибо. Какие-то подростки написали «вагина» на предыдущем цветке, так что хозяин попросил меня нарисовать что-то менее эротическое». Не удерживаюсь от смешка. «А предыдущий цветок был эротическим?» Эммет улыбается. «Мне так не показалось, но, похоже, ребята увидели то, чего не заметил я». Прислоняюсь к кирпичной стене рядом с магазином. Можно было бы проявить хоть какую-то креативность. Вагина — не очень остроумная граффити. Согласен. Могли бы и постараться. Он разворачивается обратно к окну, поднимая кисточку. «Извини, что не ответила на твои сообщения. Все так навалилось?» — угадывает Эммет, не глядя на меня, и проводит по окну желтой кистью, создавая лепесток. «Нет». На меня никогда не наваливается. Он одаряет меня полуулыбкой. Все ужасно. Договариваю я, решая быть честной. Все было так ужасно с тех пор, как я вернулась. Заново переживать все, что было с Сави, с моим браком. Делаю глубокий вдох и с ужасом понимаю, что сейчас снова разрыдаюсь. Видимо, у бабушки я выпустила не все. Стараюсь моргать, чтобы скрыть слезы, но они стекают по моим щекам. Эммет опускает кисть. Мужчины обычно приходят в ужас, когда женщины начинают плакать, но он выглядит скорее заинтригованно. «Извини». Я вытираю щеки. Эммет делает шаг вперед и целует меня, что совершенно застает меня врасплох. Может, он так пытается меня утешить? Мне не нравится. Я все еще прислонена к стене. Эммет прижимается ко мне всем телом. Его губы слишком грубы, язык слишком настойчив. Его слюна слишком быстро оказывается всюду вокруг моего рта. Этого никто не просил. Думаю его оттолкнуть, но проще дождаться, пока это кончится. Вежливо улыбнуться и убежать, незаметно вытирая слезы. В тот раз, когда мы целовались у меня дома, мне не показалось, что он целуется плохо. Я смутно помню тот вечер. Наверное, я выпила больше, чем мне тогда казалось. Он кладет руку мне на грудь поверх рубашки. Серьезно, никто этого не просил. Кладу руку ему на грудь, готовясь оттолкнуть. Другую руку он держит на моей щеке. Его пальцы пахнут краской. Люси. Его рука была на моей груди 5 лет назад, вдруг понимаю я. Смех и музыка, доносящиеся со свадьбы. Он спустил одну из моих лямок. Его большой палец описывал круги у моего соска. У него под ногтями была зеленая краска. «Я так долго этого ждал», — сказал Эммет, прижимаясь губами к моей шее. Потянулся к ширинке, и я поняла, что он хочет секса здесь и сейчас, несмотря на запах гниющей еды с помойки неподалеку. А я подумала, чем черт не шутит. Я выпила. Не слишком много, но достаточно, чтобы решить, что секс с Эмметом — отличный способ отомстить Мэтту, который в тот момент наверняка нагибал какую-то женщину над столиком в туалете. «Люси!» Голос Сави резкий. Почти злой. Я развернулась и увидела ее в паре метров от нас, упершую руки в боки. «Идем». Ее голос и неодобрение в ее глазах вернули меня на землю. Я быстро убрала грудь обратно в платье и поспешила за Сави. «Нет, Люси, постой!» Эммит схватил меня за руку. Немягко. Я вскрикнула, когда он притянул меня к себе. «Прости». Я поразительным образом попросила прощения у мужчины, который сделал мне больно. Я это зря. Я побежала за Сави, а дальше ничего не помню. В настоящем я по-прежнему целую Эммита. Точнее, это он целует меня. Я скорее стою, как статуя. Кто-то рядом громко кашляет, и мы оба оборачиваемся. Нина. Она стоит у тротуара в светло-голубой форме медсестры. Бросает на меня холодный взгляд. Эммит в тот же момент отстраняется. «Можно тебя на минуту?» — спрашивает она Эммита. Он тяжело вздыхает, но кивает, затем бросает на меня извиняющийся взгляд. Нина заходит в магазин, он проходит за ней. Колокольчик звенит, дверь за ними закрывается. Я быстро иду к машине и сажусь за руль, тяжело дыша. Почему Сави разозлилась, что мы с Эммитом поцеловались на свадьбе? Неужели у нее были к нему... Застываю, и воспоминание обретает форму. Люси, 5 лет назад. Сави протопала к своей машине и распахнула дверцу. «Ты что, злишься?» — спросила я, стараясь от нее не отставать. «Просто сядь в машину», — рявкнула она. Забралась внутрь и захлопнула за собой дверцу. Я пролезла на пассажирское сиденье, отодвигая старый пакет из-под фастфуда. «Ты сейчас реально злишься, что я целовалась с Эммитом? В чем дело?» «Я не злюсь». Она на секунду закрыла глаза, будто собираясь силами, чтобы продолжить разговор со мной. «Просто переживаю». «Да ладно тебе», — сказала я, усмехнувшись. Сави сохраняла серьезное выражение лица. «Сначала я вижу, как ты целуешь своего отвратительного мужа, когда тебе следовало бы планировать, как от него избавиться». Я сглотнула. «А потом нахожу тебя с голыми сиськами, готовой». «Одной сиськой. Только одна была голой». «Готовой заняться сексом у стены рядом с помойкой». «Ты ведешь себя, как я. И это меня очень волнует». «Неправда. У тебя обе сиськи были бы голые». «Ладно, это так». Ее лицо смягчилось, она завела машину. «Но все равно, как ты могла позволить Мэтту так себя хватать? Люси, он тебя бьет!» Стыд горел у меня в горле. Сави, заметив мое выражение лица, убрала руку с рычага и повернулась ко мне. «Извини», — тихо сказала она. «Я не хотела тебя осуждать». «Да нет, ты права. Не знаю, почему я...» Я замолчала, потому что это было неправдой. В каком-то смысле я знала, почему оставалась с Мэттом, почему снова и снова наступала на те же грабли. Иногда мне кажется, что мы друг друга заслужили. «Нет», — твердо сказала Сави. «Ты не понимаешь. То, что я ему говорю, как я на него кричала...» Я покачала головой. «Женщина лучше меня не стала бы так говорить, не стала бы бить в ответ. Мне кажется, нас притянуло друг к другу, потому что мы ужасные люди». «Люси, нет». Она взяла меня за руку. «Ни в коем случае. Это он с тобой сделал. Он довел тебя чуть ли не до безумия, а потом стал винить в том, что ты просто пытаешься выжить. Это он во всем виноват». Я опустила глаза на наши руки и кивнула, хотя и не была полностью убеждена. «А теперь я веду себя как настоящая тварь, потому что целуюсь с Эммитом». «Как это делает тебя тварью?» «Он не заслуживает, чтобы его так использовали. Он хороший». Сави посмотрела на меня с удивлением. «Он вообще ни разу не хороший. Он хороший с тобой, потому что влюблен в тебя с самого детства». «Он в меня не влюблен. Может, я ему чуть-чуть нравлюсь, но...» «Ты права. Он не влюблен. Он поставил тебя на пьедестал. Ты для него предел совершенства». Я не стала спрашивать, потому что знала, это правда. И в глубине души мне всегда это в нем нравилось. Каждый раз, когда он на меня смотрел, у него в глазах загорались звезды. «Слушай, я и не хотела тебе говорить, но...» Сави замолчала, скривив лицо. «Я переспала с ним несколько месяцев назад». «О-о-о!» — слишком высоко сказала я, выдавая, что ревную. Я думала, она знала, что он мне симпатичен, что его трогать нельзя. Но это было глупо. Я попыталась убедить себя. Я была замужем за другим, и я никогда не говорила, что у меня к нему какие-то чувства. «Прости, я знаю, что вы друзья», — продолжила Савви, прикусывая губу. «И я знала, что он к тебе неровно дышит, но он как-то задержался в баре. Я напилась, и мы просто...» «Короче, он довольно агрессивный. Знаешь, иногда парень все берет в свои руки, и ты просто плывешь по течению». Я вспомнила, как он полез расстегивать ширинку и оголил мою грудь. «Да». «Не то чтобы я этого не хотела», — поспешила добавить Сави. «Я хотела, я была не против, просто это было нехорошо». Я поморщилась. «Нехорошо?» «Нет. Ну, поцелуи были мокрые», — закончила я за нее. «Боже, да. А секс был довольно жесткий, и иногда мне это нравится, но там все было просто плохо. Обо мне он вообще не думал. Подолбил и убежал, понимаешь?» Я скорчила рожицу. «А потом он был такой неприятный, попросил тебе не рассказывать». «Да?» «Да. А я и так была не очень этому рада, так что решила, что не буду тебе говорить». Сави выглядела смущенной. «Но он еще и плохо со мной обращался. Пришел на следующей неделе, стал меня лапать, причем довольно грубо. А когда я сказала, что не хочу, он разозлился и сказал: „Я думал, ты всегда готова“». Я откинулась на спинку сиденья. «Боже, вот козел». «Да, он козел. Так что я советую тебе найти кого-то получше, потому что ты достойна лучшего. Как тебе новый бармен? Тебе не помешал бы хороший секс перед тем, как мы убьем Мэтта. Будет некрасиво, если ты будешь сверкать сиськами направо и налево слишком скоро после его кончины». Мое лицо осветили фары, и я увидела подъехавший грузовик Эммита. Наши взгляды встретились. Я быстро отвернулась. «У меня отвратительный вкус, да?» — сказала я. «Я не собиралась этого говорить, потому что не мне судить». Я засмеялась, затем откинулась на спинку, протяжно вздыхая. «Я должна уйти от него. От Мэтта». «Да». «И уехать из Пламптона. Мне нельзя будет здесь оставаться». Сави завела машину. «Не хочешь убить его на выходе?» «Я не уверена, что вообще хочу это делать, Сави». Моя жажда мести испарялась, ее постепенно заменяло желание начать жизнь с чистого листа. Моя жизнь до этого момента была чередой так называемых верных решений. Встретила парня в колледже, вышла за него, вернулась в родной город, поселилась в доме мечты, но все это полетело к черту. Мне хотелось не столько отомстить, сколько узнать, как будет складываться моя жизнь, если я буду принимать другие решения. Мне нужно было начать все заново. Я не хотела оставаться заложницей в браке из-за страха уйти, страха перед тем, что обо мне будут думать окружающие, если моя жизнь не будет идеальной, завидной. И мне не хотелось, чтобы мой чистый лист начался со срока в тюрьме. «Ты реально хочешь убить Мэтта?» — спросила я Сави. «Конечно». Она широко улыбнулась мне, и я не могла понять, шутит она или нет. «Нет», — тихо сказала я, глядя в темное окно. «Я не могу». Сави выехала на грунтовую дорогу. «Куда мы уехали бы, если бы уехали?» «Не знаю. Куда угодно. Я думала собрать чемоданы как-нибудь ночью, пока Мэтт спит, и просто исчезнуть. Но боюсь, что мне не хватит смелости уехать одной». Сави улыбнулась мне. «Знаешь, куда я всегда хотела поехать?» «Куда?» «В Калифорнию. В Лос-Анджелес. Там слишком дорого», — мечтательно сказала я. «Дорого, потому что классно!» Она хлопнула по рулю одной рукой. «Поедем?» «Серьезно?» «Да, чем скорее, тем лучше. К черту это техасское лето. Еще одно такое я не выдержу. Уедем завтра ночью». Сердце забилось чаще. Я-то просто мечтала, но она была готова это сделать. «Да», — сказала я, не давая себе возможности передумать. «Хорошо. Но если Мэтт отправится тебя искать, мы убиваем его к чертовой матери». «Договорились». Улыбка сползла с ее лица. Сави прищурилась, увидев что-то в темноте. «А это еще что?»